Глава 21. «Мы с тобой, Нини, прямо сейчас отправимся к Рубиновой шахте», — сообщил герцог. «Если ты не передумала продавать ее мне, конечно». «Не передумала ведь?» «Я буду ее продавать», — сказала я. «Но как спешка в таком вопросе может помочь? Мы ведь собирались поехать туда после бала». «Теперь придется поторопиться. Король планирует пожаловать тебе титул», — сказал герцог. «Мужчин обычно награждают за определенные заслуги, а ты женщина, и все решат, будто ты чья-то любовница», — вставила Ванна. «Чтобы восстановить твою репутацию, в том числе нужно показать людям твою значимость». Герцог недовольно глянул на Ванну, но не прокомментировал ее слова. «Я представлю на балу свое новое изобретение. Это артефакт, возвращающий магию. Если мы найдем достаточное количество рубинов цвета голубиной крови в твоей шахте, то сможем объявить, что запускаем эти артефакты в массовое производство». «Это замечательно, конечно», — я с сомнением поглядела на герцога. «У меня всего два вопроса. Что будет, если нужных рубинов в шахте нет? И второй вопрос. Даже если мы их найдем, это разве будет моей заслугой? Зачем мне вообще титул? Я не просила об этом». «Ты меня удивляешь все больше и больше, Ниниэлла», — раздался от двери голос младшего принца. «Король решил наградить тебя титулом, а ты недовольна?» «Мне всего лишь хочется понять, чем я заслужила такую честь, ваше высочество», — сказала я. «Королевские решения нужно не понимать, а принимать с благодарностью», — отрезал принц. Он с усмешкой посмотрел на герцога. «Ваша светлость, вы отправитесь не одни. По решению его величества с вами поедет королевский стряпчий, призванный проследить, чтобы продажа имущества Ниниэлы Корун состоялась по закону. Полагаю, в представлении он не нуждается. Прошу любить и жаловать. Горан Кардиу». Нейтор театральным жестом повел рукой, и в гостиную, словно только этого и ждал, вошел Горан. Хотя, почему словно? Наверняка принц подстроил его появление, чтобы поиздеваться. По крайней мере, я так подумала, увидев реакцию герцога. «Это такая шутка!» — возмущенно уточнил Районар, глядя на Нейтора. Похоже, они общались мысленно. Скрестив взгляды, дядя и племянник неотрывно смотрели друг на друга. Казалось, воздух между ними вот-вот загорится. «А разве при продаже могут возникнуть какие-то сложности, ваше высочество?» — с невинным видом спросила Ванна. «Зачем нужен королевский стряпчий? К тому же я не помню, чтобы этот молодой человек был назначен на эту должность». «Его назначение состоялось только что, о, верховная!» — усмехнулся Нейтор, посмотрев на жрицу. Игнорируя предостерегающий взгляд герцога, он продолжил. «Его Величество не оставил без внимания вашу просьбу позаботиться о Ниниэле Корунд и взял это дело под личный контроль. А так как была необходимость проверить состояние ее имущества, нам понадобился стряпчий, который уже имел дело с ее документами. Горан Кардио — просто идеальная кандидатура. Вы согласны?» «У короля достаточно стряпчих», — возмутился герцог. «Сделку может заверить любой». «О, так у Горана еще есть и специальная миссия», — сообщил Нейтор. «Я скажу для всех. Ниниэлла должна вначале получить титул и признание, и только потом становиться невестой официально. Горан как раз проследит за тем, чтобы во время ритуала передачи собственности у девушки не появилось никаких лишних меток». «У меня вопрос», — воскликнула Ванна, опередив всех. «Мне, к примеру, тоже много чего хотелось спросить и сказать». Но принц не дал никому и рта раскрыть. Он широко улыбнулся жрице и сообщил. «Все вопросы верховные вы сможете задать мне во время нашей приватной беседы. Я тоже собираюсь вас кое о чем расспросить, к примеру, об утренних статьях в газетах. Вы имеете к ним отношение? Полагаю, нам стоит отпустить его светлость, Ниниэллу и господина Кардио. Им есть чем заняться, ведь до бала не так много времени». Принц глядел на Ванну. Вот только теперь его улыбка больше напоминала оскал. И куда только подевался милый мальчик, которого так и хотелось сфотографировать. «Если я выпущу тут журнал, младший принц на обложку не попадет. Выберу кого-нибудь другого, не такого пугающего». Герцог очень быстро увел меня из покоев Верховной. Я только успела что бросить на нее ободряющий взгляд. «Надеюсь, Ванна выкрутится. У нее ведь, по идее, божественная поддержка. С другой стороны, самоуверенность обычно вредит в таких случаях». Поневоле вспомнился снисходительный тон жрицы, когда она говорила, что принц никогда не догадается о том, что она замешана. «В любом случае, я могу только пожелать Ване удачи. Мне бы со своими делами разобраться. К примеру, Районар и следующий за нами невидимый тенью Горан очень красноречиво переглядывались, пока мы шли по коридорам дворца. К сожалению, ничьих мыслей я больше не слышала. Наверняка все надели защитные амулеты. Но не нужно быть телепатом, чтобы понять, что Районар не в восторге от того, что ему навязали Горана. И даже если сейчас молчит, это не значит, что ничего не предпримет по этому поводу. Пока я даже не могла предположить, что именно. Мы пришли в незнакомые покои, расположенные в части дворца, где я еще не была. Небольшая, в сравнении с герцогской, гостиная встретила меня накрытым столом, напомнив, что я еще ничего не ела сегодня. «Нелла, я попрошу тебя позавтракать и переодеться в дорожную одежду», — сказал герцог. «Это теперь твои личные комнаты здесь, во дворце. Я вызвал твою горничную, она поможет собрать все необходимое. Отправимся сразу после того, как ты будешь готова. А пока мы оставим тебя». С этими словами герцог стремительно вышел за дверь, прихватив с собой Горана, который так и не проронил ни слова. Кстати, любопытно, Районар вроде бы не касался парня, даже, кажется, не смотрел на него, но тот покорно последовал за ним. Я же принялась за еду, решив не терять время. Тем более, что из внутренних дверей вышла Анелла и с улыбкой сказала: «Как я рада снова служить вам, леди! Ваш покой очень удобный, а ванная комната заслуживает отдельных похвал!» «Я тоже очень рада видеть тебя. Я волновалась. Расскажи, что было после того, как мы исчезли в портале? Герцог ничего тебе не сделал?» «Что вы такое говорите, леди?» — удивилась горничная. «Его светлость позаботился обо мне, выдал 2 месячных жалований и приказал только служить вам, как и прежде. Ваш гардероб уже доставили». «Мой гардероб?» Со слов Анеллы выходило, что герцог Артрангар — самолюбезность и просто-таки ангел во плоти. Он предложил ей работу в своем доме, но Анелла отказалась, сказав, что хотела бы вернуться ко мне. Тогда Районар доставил ее во дворец, объяснив, что мне предоставлены личные покои, и велел позаботиться обо всех моих нуждах. У меня было четкое ощущение, что при этом герцог хорошенько промыл горничные мозги, заставив позабыть многое из того, что случилось. К примеру, откуда вдруг во дворцовых покоях появилась куча нарядов, Анелла не знала. Вроде бы они были из тех, что мы раньше видели в герцогском доме. Надеюсь, это не вещи его бывшей или нынешней любовницы. Представив, что ко мне перешли платье какой-нибудь Сильдии, я поморщилась. Сейчас, правда, выбирать не приходилось. Или лезть в шахту в белом платье жрицы, или надевать то, что есть. К сожалению, у меня были вопросы поважнее, чем непонятно чьи наряды. Настораживало, насколько сильно и активно герцог взялся меня опекать. Буквально во всех жизненных сферах, начиная от завтрака и заканчивая тем, что позаботился о том, чтобы у меня были покои и одежда. Нет, это, безусловно, приятно, но заставляет задуматься. Так заботятся о ребенке или о том, кого считают близким, но не способным на самостоятельность человеком. А ведь у меня даже денег своих нет, кроме того кошеля, что выдал Районар. При таком раскладе тешить себя иллюзиями, что он оставит меня в покое, как-то не получается. Пожалуй, хорошо, что Горан едет с нами. Надо его хорошенько расспросить, сколько и чего из имущества мне принадлежит. Лишнее продать, купить какой-нибудь маленький домик. «Леди, его светлость просил поторопиться», — прервал мои мысли голос Анеллы. «Я приготовила вам костюм для верховой езды и собрала небольшую сумку, куда сложила необходимое». «Костюм для верховой езды?» — тупо переспросила я. «Похоже, у нас намечается проблема почище вечерних танцев. Там хоть можно сделать вид, что подвернула ногу, и отказаться вальсировать, или что тут принято танцевать. А вот как объяснить лошади, что я на нее не сяду, потому что не умею ездить верхом?» «Объяснять это нужно не лошади, конечно. Я ведь даже не спросила, как мы будем добираться до шахты».